что вот так надеваешь и... Скажите, пожалуйста, вы какую штуку? Мне похуй, но она на уголовку. Ну она была, да. Я думаю, нет, ну вам пошли домой. Хочешь попробовать? На вопрос, как я буду платить? до наших денег перейдет. Да, это что? А какие у нас все работы? У нас не такая. Все, подойди, если не хочешь денег, подари, пожалуйста, будет смысл подарить. А если бы никто не читает, то это не это. А мы за наших денег перейдет. У нас робот обучает. На все снижение телефона. А то он дойдет, вот он так поставил. Мне просто хроническое, я хоть ног не болю. А, да? Когда ты на себе открывал? Да, ну, от дурости летом я там открывал. У меня в простоте хронически, поэтому... Как вы это не поняли, у вас же тоже мужики есть. У тебя много на самом деле. Да, это вот черный рамен. В общем, первокам, если что на спите, то плата в ММО равняется 30 тысяч. 30 тысяч. Ну там единственная ракета сложная программа, она работает несколько так с другой. Маленькая ручка. Я сделаю. Это на интеллект обучает. Не надо, да ничего больше. Московский международный. Тоже, конечно, богадельня, как и все они. Не понял. Он в рейтинг закон советов найдет. Про Смолгой я в англоязычной Википедии рассказал две статьи. Одну про Михаила Николаевича Артеменкова, про ректора. То есть он как он бухгалтера главного обидел, потом как он, в принципе, студентов отчислил ни за что. А вообще узнал, как это а это бухгалтер отсидел, у него 3 миллиона. То есть там суд был, там наши суды, они не отсудили, потому что они с ректором связаны. А московский дисциплина, женщина добил. В общем-то, там отчислял у студентов тоже, которые аккредитовали программу. Все эти случаи описаны, уборщица, зарплата перевесила. Молодой человек, можно чуть-чуть? Ой, извините. Ну что, я думаю, что я могу видеть? Ну, что, думаю, что вам повезло, хорошо. Да? Да. Ну, еще я слышу, что поговорю. А вот вообще, ну а вообще, это приятно не в силу сколько, да? Ну это вообще как и тут. А в общем-то, ну что, можете там кого-то помладше знаете, если есть этот солидарность у них, то ну расскажите, что происходит. То есть, понятно, что это... Ну что, ну у вас про ректора много, конечно. Ну, СМОГУ, как я про СМОГУ, там уже вышла она претензионная, то есть там она на эмоциях написана была, они не пропустили. Дали предупреждение, дали предупреждение. А в общем-то, про Михаила Николаевича Артеменкова, там я несколько слушал, написал. Я единственное, что по попам я пропустил, вот это вот. Ну так, на досуге так. Ну, когда болел я... коронавирусом, лежал я в марте, это ничего не делаю, это так. А давай включение вот этой книжки. А, понятно, это я еще помню на картинку. А в общем-то, так, если по французски на это делать, то это будет. Ну, все стали хорошо. В общем-то, если есть предложение, я вот на каникулах был, на дрова в 10 лет работал. Попейте, конечно, ну что поделать. Попейте близко. Ну да, вот шоколадки. Это там у нас деревня есть, у нас там там не сильнее там было, что там есть. Там пенсионеры типа есть. Одни бомжи, да. Это я тоже уже много показаний взял по поводу вот этого. И планирую промышленного Анатолия Ивановича, который повесит там разговор, но кстати, так будет реально. В общем, как будут старые порядки, так и старые. Ну что, если хотите, могу вам денег заплатить за аудиозаписи, если у вас есть детали, что мне интересует, имеете аудио. А что у вас? У вас интересует снимать. Власова интересует. Интересует, ну знаете, уже она померла или нет. А надо это будет, что надо. Можете танцевать. Просто мне не собираются. Если договоримся, в интернете я есть, то ты платные деньги, у меня аккаунты понаписаны. Зовут меня, если что, Романом Сергеевичем Сидоровым. Каждый день четыре пары. А какой день по 300 лет? Да у нас пятница. А, нет, четыре пары на сколько восточника. Что это вообще не будет? Маска тебя. если ты не один, первый раз ходил. пол второго не встали, иначе не помогали. Ну да, исключительно много пуля. Что-то функционировал и действовал. Эти вот два овоща, которые с нами еще остались, два парня. Следующий будет. Я забираюсь в эту школу, я буду думать.